Глава 22. Подарок для его высочества. 3 кварты назад. Когда дочери погибшего наследника Мирни исполнилось 15 кварт, она вдруг пропала. Оставила короткую записку матери, собрала вещи и драгоценности и сбежала из дома. Никто не ожидал такого от замкнутой и упрямой девицы. Обычно ее никакими уговорами, никакими приказами или угрозами не удавалось заставить выйти даже из собственных покоев, что уж говорить о дворце. Руан узнал об этом не скоро. В это время он находился далеко от столицы, путешествуя со своим другом Каэном по беспокойным южным землям. Архимон повелел ему уладить конфликт с выступающими против высоких налогов торговцами зерном, и, чтобы сын не скучал и не делал глупостей, позволил придворному магу поехать с ним. Лишь иногда он вызывал Каэна в столицу для решения особо срочных дел. Однажды, вернувшись из такой поездки, маг обнаружил Мона на просторной террасе, заставленной катками с благоухающими водяными лилиями. Руан читал книгу, самым беззаботным видом лежа на кушетке, свободной рукой, теребя прядь длинных серебристых волос. Каэн натянул на губы привычную лучезарную улыбку. В последнее время Мон наконец-то оправился после смерти брата и вел себя почти как раньше. Даже если он все еще переживал о Миисте, он спрятал свои чувства глубоко в душе. Внешне же он наслаждался жизнью, снова надев на себя маску небрежного легкомыслия, шутил и рассказывал анекдоты. Таким он нравился магу гораздо больше, чем погруженным в траур. Каэн недостаточно любил друга, чтобы поддерживать его в горе. Он был готов лишь делить с ним радости. Когда-то они были не разлей вода. Однако нынешние их отношения скорее походили на привычку. Почему-то Руан все еще цеплялся за них. Вероятно, потому, что Каэн лучше всех знал о его предпочтениях, предугадывал желания и заботился о нем. Зачем Мону искать кого-то нового? Тем более, что он до сих пор переживал о погибшем брате, хотя прошло уже 5 лет. Каэн был тираном. Он обожал властвовать и подчинять, если не в открытую, то из-под тишка. Однако с Руаном не работало ни то, ни другое. Мешало не столько его высокое положение в обществе, сколько упрямый, свободолюбивый характер. В этом он был очень похож на Мииста. Вся правящая семья, сама того не зная, давно плясала под дудку Каэна. Но эти двое всегда ускользали из-под его контроля. В результате магу годами приходилось подавлять деспотичную натуру и подстраиваться под Руана. Вначале это давалось легко. Но со временем у Каэна уходило на притворство все больше и больше сил. Тем не менее, они все еще проводили много времени вместе, и главное, у Каэна все еще были на монопланы. «Я принес тебе подарок», — сказал придворный маг, подходя ближе. Руан оторвался от книги и приподнял брови в скептической гримасе. Взгляд темно-серых глаз Каэна игриво сверкнул. Пряди сизых волос непослушно упали на лоб. Его экзотическая внешность, унаследованная от отца Мора остроконечные уши и сероватый цвет кожи, выделяла его на фоне других Лары. Руан с презрением относился к темным демонам, но умел ценить необычную красоту ламоров. «Если ты снова имеешь в виду копию своего жезла, то ты мне такое уже дарил», — ответил Руан. Каэн рассмеялся, демонстрируя милые ямочки на щеках. Его асуровый жезл, сильнейший магический артефакт и смертоносное оружие, вызывал зависть у многих демонов. Копия для Руана была создана в шутку и не обладала никакой мощью, зато сбивала с толку придворных, став поводом для нескольких веселых шуток. «Как я могу подарить то, что и так тебе принадлежит?» Каэн извлек из кармана асуровую шкатулку. «Вот». Руан с любопытством принял ее. Внутри на белоснежном бархате покоился граненный алмаз. Прозрачный, словно воды чистейшего родника. «Что в нем особенного?» — спросил Мон, рассматривая, как лучи солнца играют на алмазных гранях. «Надеюсь, это не кристалл управления? На меня они вряд ли подействуют, даже не пытайся». Каин усмехнулся. Он не скрывал от Руана своих экспериментов с управлением, но и в подробности не вдавался. Как Мон мог знать, что обычно кристаллы не достигали размера ногтя? Этот же алмаз был с полладони. У Монна уже имелась парочка похожих драгоценностей. На них приятно смотреть. Они вызывают зависть у других. Только и всего. Не станет же Каэн дарить ему очередную безделушку. «Он говорящий», — сказал придворный маг, садясь рядом с Моном. «Правда?» — не без интереса спросил Руан. «Он обладает разумом?» «В некотором роде. Но только чтобы он начал разговаривать, нужно научить его. Объединить его со своим сердцем, поверить в реальность происходящего». «А в чем подвох?» Разумеется, осмотрительный Мон первым делом задал именно этот вопрос. «Ни в чем», — невинно ответил Каэн. «Просто подумал, вдруг однажды тебе станет скучно, а поговорить не с кем. Вот и пообщаешься с камушком». Руан задорно рассмеялся, отложил подарок в сторону и завел разговор о поездке мага. Лишь через неделю до него дошли вести об исчезновении Мирны. Мон поспешно вернулся в столицу, чтобы узнать подробности. Племянница сильно поссорилась со всеми старшими родственниками, включая царствующих бабушку с дедушкой, а потом сбежала. «Почему ты не позвала меня?» — спросил Руан невестку. «Я думала, ты и так скоро вернешься». Холодно ответила вдовствующая Мона, у которой отношения с дочерью не задались с самого рождения Мирны. Кто же знал, что она настолько дурная? Руану показалось подозрительным, что Мирна не попросила у него помощи, не предупредила о своих безумных планах. Несмотря на глубокую обиду на племянницу, он бросил все силы на ее поиски, желая убедиться, что с ней все в порядке. Но она как сквозь землю провалилась. Вскоре в столице начался бунт, переросший в революцию по всему миру. Архимона свергли, и Руану пришлось отправиться в ссылку вместе с семьей. Он больше не мог искать Мирну и лишь надеялся, что она в безопасности и сможет пережить все свалившиеся на светлое царство несчастья самостоятельно. Настоящее время. На пике суд не было ни души. Аисия обошел весь цех и исследовал несколько шахт по добыче асура, но так и не нашел рабочих. На дороге он тоже никого не встретил. Наверное, они успели спуститься с горы еще до эвакуации. Или их постигла незавидная судьба Водан и Горинов. Наместнику не хотелось в это верить. В любом случае, разыскивать их было некогда. Стоя на вершине суд, он некоторое время печально глядел на соседние пики. Вот уже несколько дней его мучил вопрос. Если бы он отказался от Риаты 10 лет назад, то смог бы спасти детей от Велли. Возможно, он был бы дома, а не уехал вершить революцию. Возможно, нет. Он увез бы детей в путешествие сюда, в небесные пределы. Ата всегда мечтал об этом. Возможно, нет. Скорее всего, нет. Скорее всего, без Триаты он и сам поддался бы действию отравы и начал убивать горожан. А против Вели он бы вообще ничего не смог сделать. Все это лишь бесполезные рассуждения. Даже полети он тогда в Иолим вместо того, чтобы пережидать потоп на дереве, не факт, что он бы повлиял на ход событий. Его попросту могло не быть дома в момент нападения. Он, как Лусья, бегал бы по городу, собирая живых и испепеляя мертвых. И возвращаясь к вопросу о Триате, как он мог отказаться? У него было слишком много претензий к существовавшим тогда законам и власти. И лично для него основным являлись следующие три. Брак, армия, торговля. Именно в таком порядке они пришли в его жизнь. Когда родители настояли на браке с Наятой, ему было всего 16 кварт. Он грезил о военной карьере и мало интересовался хозяйством и семейным делом. За Наятой бегло множество парней, но ее родители не воспринимали их всерьез. Ее брак с Аисио ознаменовал слияние двух самых крупных купеческих родов Иолима. Старшие обо всем договорились, а дети подчинились, решив, что раз все так делают, то и они не будут отступать от традиций. С возрастом Аисио осознал, что это один из самых глупых и бесполезных обычаев Светлого Царства. Хуже разве, что практика северян женить маленьких детей между собой или отдавать их за взрослых. Но тогда он особо не задумывался о последствиях. К тому же со статусом женатого демона он получал множество преимуществ, не говоря уже о деньгах и свободах, недоступных холостякам. Их отношения с женой не сложились с самого начала. Они не сошлись характерами и ужасно раздражали друг друга. Тогда Аисио впервые пожалел, что в Светлом Царстве запрещены разводы. Но он не отчаивался, потому что у него была мечта. Вступление в ряды Ларской армии решило для него большинство семейных проблем. Он покинул Иолим и отправился на поиски приключений, а Наяту оставил заниматься торговлей, не заботясь о том, как она будет проводить свободное время. Вскоре его отправили в Срединное Царство, где темные демоны в очередной раз посягнули на ларские земли. Аисия провел там несколько десятилетий, то участвуя в войнах с Море, то охраняя государственные границы. Он прославил свое имя, совершив немало подвигов, и дослужился до чина полковника. Домой его не тянуло. Однажды, накануне важного сражения, в лагерь пожаловал сам Архимон. Операция планировалась уже несколько недель, но у правителя было свое мнение по поводу необходимых действий. И, к сожалению, оно отличалось от мнения большинства военных, включая Аисио. Архимон велел наступать, велел разбить армию Моры любой ценой. Именно так звучал приказ. И он был выполнен. Тогда Аисия летел вперед, воодушевленный стремлением к победе, и не замечал, как солдаты вокруг него кидались на копья врагов в попытке выполнить приказание. В нормальном состоянии даже самый смелый из них был бы осторожнее. Армия темных демонов пала под фанатичным натиском Лары. Наградив генералов, Архимон покинул ставку. Его послы уже обсуждали с Мора выгодные для него условия мира. Чудом уцелев в кровопролитном бою, Аисио опомнился лишь через несколько часов. К нему пришло осознание, что не будь его разум затуманен, он не погубил бы столько солдат, отдавал бы более адекватные приказы. Все военные в тот день подчинялись воле Архимона, бездумно бросаясь в пламя сражения, только чтобы сгореть и погибнуть. Раньше Аисий лишь в теории знал, что Архимон обладает способностью управлять демонами. Он никогда не сталкивался с результатами использования этого дара. И больше всего его поразило равнодушие Архимона к последствиям. Его обуяло справедливое возмущение. Понятно, что в армии необходимо послушание, а неповиновение должно строго караться. Однако любой демон заслуживает права на выбор, особенно в том, что касается его собственной жизни. Будущий наместник считал, что если демон желает отдать ее во имя Светлого Царства, это очень похвально. Но никто не должен насильно склонять солдат к самоубийству. Разочарованный таким положением вещей, Аисио ушел в отставку. Вернулся домой и занялся семейным делом – торговлей. Но и на этом поприще он столкнулся с несправедливостью. Правительство ограничивало цены на многие товары, при этом не стесняясь увеличивать налоги. Не говоря уже об огромных сборах за использование дорог и торговых площадей. При этом представители правящего сословия получали льготы и скидки, отчего продавать им товары становилось невыгодно. Зато ему удалось наладить отношения с Наятой. Пока он воевал, она сильно изменилась. Стала более спокойной, научилась идти на компромисс. На какое-то время они смогли договориться и жить в мире и согласии. Тогда-то и родились Ато и Нииша, принеся в жизнь будущего наместника много шума, радости и счастливого хаоса. Дети были странными созданиями. Незначительных мелочей было достаточно, чтобы заставить их заливаться веселым смехом. Это приводило Аисио в искреннее восхищение. Но в следующее мгновение все так же быстро менялось. И вот его рукава уже заливают горючими слезами, а он в панике пытается выяснить, что стало их причиной. Ему вспомнился отъезд из дома и последний разговор с сыном и дочкой 10 лет назад. Они стояли во дворе поместья. Наята, скрестив руки на груди, ждала у ворот и отбивала пальцами нетерпеливый ритм. «Когда вернусь, поедем в небесные пределы, с вышины наблюдать за охотой горных ястребов и искать каменного монстра с рубиновыми глазами и куском асура вместо сердца», — пообещала Исио, обнимая Ато. Сын вцепился в него, не желая отпускать, и даже не пытался скрывать, что плачет. «Я тоже хочу в небесные пределы». Ниша дернула отца за рукав. «Нет, мы тебя не возьмем. Мы с папой вдвоем поедем». Брат оттолкнул ее одной рукой, второй все еще цепляясь за ворот Аисию. «Нет, я поеду», — взвизгнула Ниша, собираясь его ударить. Аисия поймал ее кулачок и посмотрел на нее тем вопросительным взглядом, который неизменно заставлял ее задуматься о своем поведении. «Папочка, может, мы уже сейчас поедем?» — спросила Ниша и тоже расплакалась. «А я говорю, ты не поедешь!» — кипел от возмущения Ато. Он всегда очень ревновал родителей к младшей сестре и считал себя обделенным вниманием. Аисия обнял их обоих и пообещал, что они поедут все вместе. Ниша торжествовала. Ато, кажется, немного расстроился, но еще больше его печалил отъезд отца, так что на этот раз он не стал обижаться. «Ведите себя хорошо», — напутствовал Аисио. «Защищайте друг друга». «Еще чего!» — хором воскликнули дети. Аисио улыбнулся и по очереди поцеловал их. Они ссорились и мирились по 10 раз за день. Он надеялся, что его отсутствие их сблизит. Дети вцепились в полы его одежды и не отпускали до самых ворот, где Аисио остановился, чтобы попрощаться с женой. Наята откровенно завидовала ему. Уже в который раз он уезжал из Полесии, оставляя ее одну, в то время как она могла только мечтать о путешествиях. «Так и знала, что ты снова сбежишь при первом удобном случае», — сердито сказала она. «Мы это обсуждали», — мысленно ответил демон, чтобы не слышали дети. «Если все получится, мы сможем разойтись на законных основаниях. Разве не этого ты хочешь?» Наята вздохнула, досадуя на его правоту. «Ну ладно, иди уже». Он кивнул, еще раз расцеловал детей и передал их жене. «Идемте в дом», — сказала она. «А как же смотреть папочке вслед, пока он не исчезнет за углом?» Пуще прежнего заплакала Ниша. Тут Ато проявил неожиданную солидарность с сестрой, вторя ее рыданием. «Из окна посмотрите», — ответила Наята, нетерпящим возражения тоном, и увела детей в дом. Когда они добежали до окна второго этажа, Аисио помахал им рукой, сел на Шу и уехал. А они уже никуда не поедут. Больше он никогда их не увидит. Горе острыми клыками терзало его сердце. Аисио опустился на колени, оплакивая детей. Он заставил себя не думать о том дне, когда обнаружил, что их больше нет, и вспоминать только радостные моменты их жизни. Как он читал им в детстве сказки, как кормил Ниишу с ложечки кашей и учил Ато рисовать буквы на песке, как катал их на Шу, как водил на ярмарку и непременно покупал одинаковые подарки, чтобы они не ссорились, как старался не ругать их, даже если они этого заслуживали. Он вспомнил и Наяту. Когда они очень старались, у них получалось сладить. Если бы сейчас они развелись, все было бы хорошо. В любом случае, она не заслужила такой ужасной гибели. Аисио хотел выразить ей уважение. Хотя бы после смерти. Ей бы вряд ли понравилось, если бы он развеял ее прах в Полесье. Наята всегда мечтала о путешествиях и в открытую завидовала ему, когда он отправлялся в армию, а затем вершить революцию. Но пока муж был в отъезде, вынужденная заниматься семейным делом, она не могла уехать дальше Яаля. Наместник взглянул на солнце. У него еще оставалось немного времени. Он решительно взлетел и направился к горе Сарфте, где находилась официальная граница округа. Это место уже не являлось частью Полесии. Гор не имел там влияния. Добравшись до Сарфты, Аисия опустился на вершину. К берегу от нее вела длинная лестница. А отсюда открывался прекрасный вид на большое озеро, далеко за которым стоял Яаль. На противоположном склоне Сарфты находился знаменитый Яантов дворец, высеченный прямо в белоснежной горной породе. Когда-то он принадлежал богатому аристократу из столицы и использовался как его зимняя резиденция. Но после переворота перешел в культурный фонд Светмира и теперь был заморожен, как и многие дворцы царства. Возможно, в нем сделают музей или какую-нибудь школу. Министерство культуры пока не приняло решения по этому вопросу. Аисия погулял по террасам дворца, прижимая к груди сосуд с прахом. Наяте и детям здесь бы очень понравилось, думал он, выходя на большую площадку перед воротами. Идеальное место. Дальше он лететь не мог, но и это уже не Полесье. Наята была бы довольна. Носить прах с собой не было никакого смысла. Неизвестно, переживет ли Аисия то, что ожидало его в будущем. Лучше покончить с этим сейчас. Он открыл сосуд и развеял пепел над Сарфтой.